Глава 23. Кошка Розмари умирала. И от понимания неизбежности наступления печального конца, которого ждали вот уже несколько лет, легче не становилось. Измученное костлявое животное, сейчас легкое, как перышко, с изъеденной многочисленными опухолями плотью, в основном пребывало в состоянии анабиоза и просыпалось только для того, чтобы проковылять к миске с водой, нередко пачкая пол кухни. Виви безропотно замывала грязные следы, несмотря на нескрываемое отвращение, которое они вызывали у Дугласа. Похоже, Розмари понимала, что кошку придется усыпить, и, видя, как сильно опечалена свекровь, Виви не хотела лишний раз на нее давить, тем более что Розмари была уже практически готова согласиться на кардинальное решение вопроса. На следующее утро после визита детей, когда ветер завывал особенно зловеще, и было так холодно, что впервые за всю осень пришлось растопить камин, Розмари появилась в дверях флигеля и велела Виви вызвать ветеринара. После приезда ветеринара Розмари попросила посадить кошку ей на руки и погладила животное изуродованными артритом пальцами. Затем ворчливо сказала невестке, что теперь и сама отлично справится. По крайней мере, уж с ветеринаром как-нибудь разберется. Большое спасибо. Виви попятилась, на секунду встретившись глазами с ветеринаром, и с тяжелым сердцем закрыла за собой дверь. Ветеринар до неприличия быстро вышел обратно, сообщил, что пришлет счет, а тело оставил, следуя инструкциям Розмари, в специальном мешке у задней двери. Он предложил Розмари самому утилизировать тело, но та заявила, что хотела бы похоронить кошку в саду. «Я позову Бена. Он поможет», — сказала Виви. И вот прямо с утра они с сыном надели ветровки и, не обращая внимания на непогоду, выкопали яму, достаточно глубокую, чтобы туда не добрались лисы. А затем, под наблюдением стоявшей с беспристрастным лицом у окна Розмари, проводили старую кошку в последний путь. «Ты наверняка считаешь меня эгоисткой, ведь я слишком долго тянула. Не решалась ее усыпить», — изрекла Розмари, когда Виви с покрасневшими от холода ушами разливала чай в гостиной. Виви поставила чашку с блюдцем на стол поближе к свекрови, чтобы той не пришлось тянуться. «Нет, Розмари, по-моему, вы и только вы могли знать, когда должен был пробить ее последний час. Может, стоит попросить Люси позвонить Сюзанне?» — размышляла Виви. «Девочки сейчас, похоже, стали более близки, чем когда бы то ни было, и, возможно, Сюзанна доверится сестре». «Она понимала, что доставляет массу неприятностей», — обратив лицо к французским окнам, продолжила Розмари. «Понимала, что путается у всех под ногами, что от нее много грязи, но иногда очень тяжело выбрасывать вещи». Ручка чайника обжигала ладонь. Виви осторожно поставила чайник на поднос, забыв налить себе чая. «Розмари...» «И то, что вещь старая, еще не является свидетельством ее бесполезности. Иногда она кажется более бесполезной, чем это есть на самом деле». А тем временем во дворе шла своя жизнь. В центральные ворота въезжал трактор, разворачиваясь в сторону амбара. Они прислушивались к скрежету коробки передач, заглушаемому уютным потрескиванием дров в камине и мерным тиканьем настенных часов. «Никто не считал вашу кошку бесполезной», — осторожно заметила Виви. — «По-моему, мы будем вспоминать ее такой, какой она когда-то была, здоровой и веселой». «Ну да ладно», — Розмари поставила чашку на стол. «Ведь каждый из нас рано или поздно кончит именно так». «Конечно». «Чёртовой старой развалиной». «Да». Розмари вздернула подбородок. «Представляешь, она укусила меня, когда ветеринар ввел иглу». «Он мне говорил, сказал, что это весьма нетипично». Дрожащий голос Розмари звучал воинственно. «А я даже рада, что у нее оставались силы послать нас всех к черту. До самой последней минуты она сохраняла силу духа». Свекровь многозначительно посмотрела на Виви слезящимися глазами старой черепахи. И Виви поняла намек. «А знаете, Розмари...» Виви проглотила ком в горле. «Я тоже этому рада. Розмари уснула прямо в кресле. Должно быть, переволновалась, глубокомысленно заметила миссис Кэмерон. Смерть иногда может оказывать такое воздействие. Когда у сестры умер пудель, ее с трудом удержали от попытки броситься за ним в могилу, хотя, с другой стороны, она всегда была помешана на этой собаке. Вставляла ее фото в рамки, покупала ей курточки и всякое такое. И, вы не поверите, даже похоронила ее на специальном кладбище. Интересно, а Виви в курсе, что там даже лошадей хоронят? Виви кивнула, потом покачала головой. Она чувствовала, как печаль старой дамы пропитывает точно сыростью стены дома. Виви предстояла еще куча самых разных дел, в том числе в городе, включая посещение собрания местного благотворительного общества, управляющего городскими богадельнями, участие в работе которого Дуглас ей перепоручил сразу, как они поженились. Однако Виви почему-то не хотелось уходить из комнаты. Тяжелое моральное состояние свекрови после потери любимого животного волей-неволей заставляло опасаться за ее здоровье. Виви, конечно, ничего не сказала миссис Кэмерон, но та поняла все без лишних слов. «Может, мне лучше погладить белье в гостиной, чтобы приглядеть, что да как?» — тактично предложила она. Виви решила, что глупо объяснять причину своего волнения, а потому с нарочитым оживлением одобрила предложение миссис Кэмерон. И, выбросив из головы плохие предчувствия, направилась в подсобное помещение разобрать яблоки для заморозки. Виви сидела на старом деревянном ящике из-под чая и минут 20 сортировала пластиковые мешки с яблоками, отделяла пригодные для готовки от сгнивших, находя странное умиротворение в этом бессмысленном ежегодном ритуале. И тут кто-то позвонил в дверь, и миссис Кэмерон, насвистывая, побежала в прихожую открывать. Послышался какой-то приглушенный разговор, и Виви, бросив гнилое яблоко в картонную коробку, решила пойти проверить, не пришла ли распространительница благотворительных пакетов ненароком на день раньше. «Она здесь?» — послышался за дверью властный, настойчивый голос, и Виви, вздрогнув, машинально выпрямилась. «Сюзанна?» Дверь распахнулась, и перед Виви возникла Сюзанна. Ее лицо было мертвенно-бледным, темные глаза мрачно пылали. На крыльях носа темнели два пятна, нечесанные волосы стояли дыбом, словно после бессонной ночи. «Дорогая, с тобой все? Это правда? Она бросила папу и родила ребенка? Что?» Прочитав на лице дочери убийственную правду, Виви вдруг поняла, что та давняя история снова возникла из небытия, чтобы затянуть ее, Виви, в свою трясину. Выходит, ее дурные предчувствия не имели ничего общего с кошкой Розмари. Виви резко встала, шагнула вперед и споткнулась. Яблоки раскатились по полу. «Моя мать! Она говорила о моей матери!» Они стояли в каморке, пропахшей стиральным порошком и гниющими яблоками. И Виви неожиданно показалось, что она слышит голос Розмари. «Вот видишь, от нее одни неприятности, даже после смерти!» Руки Виви безжизненно повисли вдоль тела. Она сделала глубокий вдох и постаралась ничем не выдать внутреннюю дрожь. Она всегда знала, что рано или поздно этот день наступит, но ей даже в страшном сне не могло присниться, что придется сражаться с тенями прошлого в одиночку. «Сюзанна, мы с твоим отцом уже собирались тебе все рассказать. Буквально во вторник. Может, стоит позвать отца? Он сейчас распахивает поле на Пейдж-Хилл». «Нет, скажи ты». Виви собралась была ответить, что это не ее история. Да и вообще история безумно тяжелая. Хотя даже под прицелом этих горящих яростью и гневом глаз она может смело сказать, что ей не в чем себя винить. Но ведь родительский долг в том и состоит, разве нет? В торжественных заверениях в любви, в сбивчивых объяснениях, что они хотели как лучше и поступали так для ее же блага, и в понимании того, что нередко одной любви бывает недостаточно. «Ты скажи!» «Дорогая, я...» «Здесь и сейчас! Я хочу знать!» В глазах Сюзанны плескалось отчаяние, а в голосе звучала смертельная тоска. Тогда Виви осторожно опустилась на ящик из-под чая, показав дочери на свободное место рядом с собой. «Хорошо, Сюзанна», — сказала она. «Но тогда тебе лучше присесть». Звонок раздался совершенно неожиданно, в один из тех редких случаев, когда он вернулся в то самое место, которое только два коротких года называл своим домом. Он вошел в гулкий холл в поисках своей твидовой куртки, стараясь не думать о том, что его окружает. И тут телефон на столике у входной двери внезапно ожил. Он несколько секунд удивленно смотрел на аппарат, затем неуверенно подошел. Никто другой не стал бы сюда звонить. Все остальные знали, что он здесь больше не живет. «Дуглас!» Боже, этот низкий, проникающий прямо в сердце голос. «Ты где?» — спросил он, рухнув на стул. Но она, казалось, не слышала его. «Я пытаюсь поймать тебя уже несколько недель», — заявила она. «Ты ужасный непоседа». Словно они были просто мужчиной и женщиной, флиртующими на вечеринке. Словно это не она разбила ему сердце, превратив его будущее, его жизнь, в дорожную пыль. Он тяжело сглотнул. «Сейчас пора сенокоса, с утра до вечера. Ты сама знаешь». «Я подумала, что ты все же уехал в Италию», — сказала она, — «подальше от гнилой английской погоды». Ее голос, заглушаемый шумом транспорта, звучал странно. Наверное, она стояла в телефонной будке. «Разве можно жить в таком ужасном климате? Не поверю, что тебе все это не осточертело». Он так долго представлял себе эту минуту, прокручивал в голове аргументы, извинения, слова примирения, и вот теперь она на другом конце телефонной линии. От избытка чувств ему стало трудно дышать. «Дуглас?» — он заметил, что у него дрожит рука. «Я скучал по тебе», — прохрипел он. В разговоре вдруг возникла короткая пауза. «Дуглас, дорогой, я сейчас не могу долго говорить, но мне надо с тобой встретиться». «Вернись домой», — сказал он. «Вернись сюда». На что она ласково ответила, что если он не против, то ей бы этого не хотелось. Может быть, в Лондоне? Где-нибудь, где они смогут поговорить наедине. «Рыбный ресторан «Хантлис», — предложил он, немного придя в чувство. В ресторане имелись отдельные кабинки, где можно было укрыться от посторонних глаз. «Ну разве ты у меня не умница, дорогой?» Похоже, она не отдавала себе отчета в том, что этой бездумно брошенной фразой раздувает в его сердце тлеющий уголек надежды. «Значит, Хантлис. Во вторник». И вот теперь, спустя 4 бесконечных дня, он сидел в кабинке в задней части ресторана, по заверению официанта, заговорчески подмигнувшего Дугласу, наиболее уединенный во всем заведении. «Я жду жену», — холодно бросил Дуглас. «Конечно, сэр, конечно», — отозвался официант. Дуглас приехал на полчаса раньше и нервно прохаживался мимо ресторана, борясь с желанием войти внутрь. Строитель, работавший на лесах в доме напротив, наверняка приняли его за городского сумасшедшего. В глубине души он ужасно боялся ее пропустить. Боялся, что коварная судьба снова разведет их пути. Поэтому он купил газету и сел за столик. У него отчаянно потели ладони, а газетный текст расплывался перед глазами. А тем временем за окном, натужно кряхтя, да так, что задребезжали стекла, отъехал от обочины двухэтажный автобус. Под одобрительный мужской свист мимо прошли девушки в коротких юбках. Их яркие куртки, казалось, бросали вызов свинцовому лондонскому небу и серому тротуару. Дугласа даже немного успокоил тот факт, что она согласилась встретиться с ним именно здесь, в месте, где его костюм не казался слишком провинциальным, слишком правильным, как сейчас принято говорить, в месте, где он не чувствовал себя олицетворением всего того, против чего она восставала. «Что-нибудь выпьете, сэр, пока ждете?» «Нет». «Пожалуй, да. Стакан воды». Он бросил взгляд в сторону открывшейся двери, в которую только что вошла очередная стройная брюнетка. «Проклятый ресторан, похоже, специализируется на клиентках исключительно с такой внешностью». «Лед и лимон, сэр!» Дуглас раздраженно потряс газетой. «Господи, боже мой, мне без разницы!» — огрызнулся он, но затем взял себя в руки и добавил. «На ваше усмотрение». Он пригладил упавшие на лицо волосы, поправил галстук и попытался выровнять дыхание. Он не стал докладывать родителям о поездке в Лондон, поскольку отлично знал мамину реакцию. После того, как он сообщил родителям о бегстве Афины, мать категорически запретила произносить в доме ее имя. Несколько месяцев назад он вернулся в родительский дом, оставив Филмур-хаус, совсем как команда Марии Селесты, в том самом виде, в каком он был в момент отъезда Афины, включая пепельницы, полные окурков, со следами губной помады. Более того, он строго-настрого приказал слугам ничего не трогать. До тех пор, пока он не будет знать. До тех пор, пока он не будет знать наверняка. «И всё-таки я, наверное, не откажусь от бренди», — обратился он к официанту, когда тот принёс на серебряном подносе стакан воды. «Большую порцию». Официант задержал на нём взгляд на секунду дольше, чем позволяли приличия. «Как скажете, сэр», — произнёс он и исчез. Она опаздывала, но Дуглас ничего другого и не ждал. Он прикончил бокал бренди, а потом... За те мучительные полчаса, что прошли с назначенного часа, ещё один. И когда он, наконец, оторвал глаза от газеты и увидел перед собой Афину, алкоголь уже успел немного затуманить его сознание, притупив беспокойство. «Дуглас», — сказала она, и он, не отрываясь, смотрел на неё несколько минут, будучи не в силах осознать, что он не грезит. И призрак, являвшийся ему во сне едва ли не год, наконец материализовался. «Боже, какой ты элегантный!» Он поспешно оглядел свой костюм, проверить, нет ли на нём пятен от бренди, а затем уставился на неё, понимая, что переходит черту, но не имея сил остановиться. «Давай-ка лучше присядем». Её улыбка была нервной, манящей, а то на нас уже смотрят. «Да-да, конечно», — пробормотал он, и вернулся в кабинку. Она тоже изменилась, хотя, возможно, дело было в том, что Афина из его грёз была идеальным совершенным созданием, а эта женщина, сидевшая напротив, да, очень красивая, да, несомненно, его Афина, несколько отличалась от той богини, которую ему рисовало воображение. Она выглядела усталой, а кожа не такой гладкой, чуть более растянутой, чем раньше. Волосы уложены на затылке небрежным узлом. На ней был костюм, с изумлением заметил Дуглас, который она купила во время их медового месяца и который один раз надев назвала ужасным и поклялась выбросить на помойку. И по сравнению с яркими нарядами девушек, шедших по улице, костюм выглядел убийственно старомодным. Она прикурила сигарету. Дуглас заметил с некоторым облегчением, что у неё дрожали руки. «Можно мне выпить, дорогой?» — спросила она. «Умираю, как хочется пропустить стаканчик». Дуглас помахал официанту, который посмотрел на неё со сдержанным интересом. И когда тот демонстративно уставился на её левую руку, Дуглас вдруг с содроганием обнаружил, что Афина больше не носит обручального кольца. Он поспешно пригубил бренди, стараясь не думать о том, что бы это могло значить. Главное, что она была тут. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. — Просто сказочно, если не считать этой мерзкой погоды. Он попытался хоть что-то понять по её внешнему виду, набраться смелости, задать безжалостно терзавшие его вопросы. — А ты часто приезжаешь в Лондон? — Ой, Дуглас, ты же меня знаешь. Театры, ночные клубы. Мне без этого города никак. В её голосе звучала наигранная весёлость. — Я был на свадьбе Тома Гарднера. Думал, может, встречу тебя там. «Томми Гарднер?» Она презрительно пустила колечко дыма накрашенными губами. «Фи, терпеть их обоих не могу». «Полагаю, ты была очень занята». «Да», — ответила она, — «была». Официант принёс Афине спиртное и два меню в кожаном переплёте. Она заказала джин с тоником, но, получив напиток, похоже, потеряла к нему интерес. «Может, хочешь поесть?» Он надеялся, что ещё не успел её разочаровать, и молил Бога, чтобы она не ушла. «Закажи за меня, дорогой. Мне ужасно лениво всё это читать». «Мне, пожалуйста, камбалу», — сказал Дуглас, неохотно оторвав взгляд от жены, чтобы отдать официанту меню. «Две камбалы. Спасибо». В ней чувствовалось какое-то странное беспокойство, заметил Дуглас. И хотя Афина сидела неподвижно и, как всегда, казалась несколько апатичной, она была вся как натянутая струна. «Возможно, она так же нервничает, как и я», — подумал он, и тотчас же попытался подавить вспыхнувшую при этой мысли надежду. Они сидели напротив друг друга в тягостной тишине, время от времени встречаясь глазами и неловко улыбаясь. В соседней кабинке компания бизнесменов разразилась раскатистым хохотом, и Афина едва заметно приподняла брови, словно давая понять, что эти люди слишком нелепы, чтобы тратить на них слова. «Ты даже не объяснилась со мной». Он старался говорить беззаботно, будто бросая мягкий упрек. «Ты просто оставила записку». Она едва заметно стиснула зубы. «Знаю, дорогой, но разговоры такого рода мне почему-то всегда трудно давались». «Разговоры такого рода?» «Дуглас, давай не будем. Не сейчас». «А почему ты не захотела встретиться в Дире? Я ведь мог приехать к твоим родителям». «Не желаю их видеть. И вообще никого не желаю видеть». Она прикурила вторую сигарету от первой и смяла пустую пачку. «Дуглас, будь лапочкой. Попроси принести мне еще сигарет, хорошо? У меня, похоже, закончилась мелочь». Дуглас послушно выполнил ее просьбу. «Ой, ты такой милый!» — промурлыкала она, хотя ему показалось, будто она не отдает себе отчета в том, что говорит. Официант принес заказанную еду, но ни у кого из них не было аппетита. Рыба постепенно теряла товарный вид в остывающем масле, и Афина отодвинула свою тарелку, прикурив очередную сигарету. Дуглас испугался, что Афина сейчас встанет и уйдет. Он больше не мог ждать, и ему, собственно, нечего было терять. «Почему ты решила позвонить?» — спросил он дрогнувшим голосом. У нее слегка округлились глаза. «Мне что, теперь и поговорить с тобой больше нельзя?» — ответила она вопросом на вопрос. Она явно хотела казаться кокетливой, но напряженное лицо и осторожные взгляды, которые она то и дело бросала в сторону входа в ресторан, сводили эти неуклюжие попытки на нет. «Ты кого-нибудь ждешь?» Дугласа внезапно обуял страх, что он тоже может быть здесь. А что, если это какой-то коварный ход, чтобы выставить его еще большим дураком? «Не говори глупости, дорогой». «Афина, я тебе не дорогой. Я так больше не могу. Реально не могу. Я должен знать, зачем ты здесь». «Знаешь, так приятно видеть тебя таким красавчиком. Ты всегда выглядел роскошно в этом костюме». «Афина!» — возмутился он. И тут к их столику подошла какая-то женщина. Кажется, гардеробщица. Должно быть, собирается сказать им, что Афину просят к телефону. Ну и как поступить? Наверняка это он. Может, выхватить у нее трубку? Потребовать, чтобы этот мужчина оставил его жену в покое? Или сделать что-то еще? «Простите, мадам, но ваш ребенок плачет. Вы должны пойти забрать малышку». Дуглас не сразу понял, о чем говорит эта женщина. Афина бросила на него испуганный взгляд. Ее лицо вдруг сделалось беззащитным. Затем, взяв себя в руки, она повернулась к гардеробщице. «Простите, не будете ли вы так любезны принести ее сюда? Я долго не задержусь». Гардеробщица тотчас же испарилась. Афина затянулась сигаретой. Взгляд ее мерцающих глаз казался абсолютно непроницаемым. «Дуглас, ты должен кое-что для меня сделать», — спокойно сказала она. «Ребенок?» — он в отчаянии схватился за голову. «Я хочу, чтобы ты присмотрел за Сюзанной». «Что? Ребенок? Но ты никогда...» «Я действительно не могу это обсуждать. Но она спокойный ребенок, и я уверена, будет тебя обожать». Гардеробщица вернулась с укутанным в одеяло младенцем, который жалобно хныкал, словно обессилев от слез. Афина затушила сигарету и, не глядя, взяла малышку. Небрежно покачала ее, продолжая наблюдать за Дугласом. Ее коляска у входа в ресторан. На первое время там есть все, что нужно. Дуглас, у тебя не будет с ней никаких проблем. Малышка снова захныкала, и Афина, все так же не глядя, похлопала ее по спинке. «Афина, поверить не могу, что ты...» Она стремительно поднялась и протянула ему ребенка прямо через стол, и Дугласу ничего не оставалось, как взять у нее орущий сверток. «Пожалуйста, пожалуйста, Дуглас, дорогой, я не могу сейчас ничего объяснять, честное слово». Она говорила торопливо, настойчиво, огромные умоляющие глаза, словно напоминание о прошлом. «С тобой ей будет гораздо лучше». «Ты не можешь вот так взять и оставить у меня ребенка. «Ты ее полюбишь». «Афина, я не могу, просто...» Она накрыла его ладонь прохладной рукой. «Дуглас, дорогой, разве я когда-нибудь тебя хоть о чем-нибудь просила? В самом деле?» Он на секунду онемел от потрясения и даже не сразу сообразил, что посетители из соседней кабинки таращатся на них. «Но как же ты?» — пролепетал он, не понимая, что говорит. «И как насчет нас с тобой? Я не могу возвратиться домой с ребенком на руках». Но она уже отвернулась от него и теперь сосредоточенно рылась в сумке, должно быть, в поисках компактной пудры. «Ладно, мне действительно пора бежать. Дуглас, я буду на связи. Огромное тебе спасибо». «Афина, ты не можешь оставить меня с...» «Я уверена, ты будешь чудесно к ней относиться. Ты будешь чудесным папочкой. Лучшим родителем, чем я». Дуглас смотрел на невинное личико, видневшееся в складках одеяла. Малышка умудрилась найти свой большой палец и теперь с сосредоточенным видом увлеченно его сосала. У нее были угольно-черные ресницы, совсем как у Афины, и такие же изогнутые, наподобие лука Купидона, губы. «Неужели ты даже не хочешь сказать «до свидания»?» — спросил Дуглас. Но Афина уже торопливо шла к выходу. Ее спина, обтянутая ужасным костюмом, была абсолютно прямой. Высокие каблуки звонко цокали по выложенному плиткой полу. «Ее коляска у гардеробщицы!» — крикнула она напоследок и, ни разу не обернувшись, исчезла. Больше он ее не видел. Он рассказал эту историю Виви несколько месяцев спустя. До этого семья Дугласа говорила всем, что Афина еще немножко поживет за границей, но для ребенка, по ее мнению, английский климат будет полезнее. Они говорили «ребенок», как бы между прочим, словно все должны были знать о его существовании. И некоторые действительно верили, что им об этом говорили, но они грешным делом запамятовали. А если кто-нибудь не принимал подобную интерпретацию событий, то предпочитал помалкивать. Бедный парень и так натерпелся унижений. Он рассказал Виве все как есть, не глядя ей в глаза, вскоре после того, как им стало известно о смерти Афины. И Виви обнимала его, пока он плакал от злости, обиды и горя. Уже гораздо позже она поняла, что он так и не успел спросить, его ли это ребенок. Сюзанна, которая сидела, окаменев на ящике из-под чая, казалась еще более бледной, если, конечно, такое возможно, чем до прихода сюда. Она молчала, и Виви решила ее не трогать, чтобы дать дочери переварить услышанное. «Значит, она не умерла при родах», — наконец нарушила тишину Сюзанна. Виви протянула к ней руки. «Нет, дорогая, она бросила меня, просто передала меня из рук в руки в чертовом рыбном ресторане». Виви нервно сглотнула. Какая жалость, что Дугласа нет рядом. «Мне кажется, она знала, что не сможет стать тебе хорошей матерью. В юности я пару раз видела ее, и хочу сказать, что характер у нее был необузданный, и она не ладила с родителями. И вполне возможно, мужчина, с которым она убежала, мог оставить ее из-за ребенка. Некоторые мужчины терпеть не могут детей, особенно чужих. Дуглас всегда думал, что тот человек, быть может, жестоко обращался с Афиной, поэтому не стоит судить ее слишком строго». К сожалению, слова Виви прозвучали не так убедительно, как хотелось бы. «Ведь времена были другие». Сразу после исчезновения Афины Виви вернулась в Дир. И отнюдь не для того, чтобы поймать Дугласа в свои сети. Она всегда знала, что он страстно хотел вернуть Афину. И пока в душе у него теплилась надежда, у других женщин не было ни малейшего шанса. Однако Виви с детских лет питала к Дугласу нежные чувства и решила подставить ему в трудную минуту дружеское плечо. «Конечно, мне приходилось выслушивать бесконечные рассказы о том, как он любит твою мать», как бы, между прочим, заметила Виви. Но он нуждался в поддержке. Он не мог ухаживать за младенцем, тем более при такой загруженности. Ну и начнем с того, что его родители не особо горели желанием помочь. И вот через 2 месяца после смерти Афины Дуглас предложил мне выйти за него замуж. Виви откинула упавшие на лицо волосы. «Прости, что не открыли тебе правду раньше. Мы очень долго верили, что тем самым оберегаем твоего отца. На его долю выпало столько унижений, столько страданий. А затем, ну, я не знаю, наверное, нам казалось, что мы оберегаем тебя. И в наше время, в отличие от дня сегодняшнего, было не принято все рассказывать». Виви пожала плечами. «Мы просто считали, что так будет лучше». Сюзанна плакала. Плакала уже несколько минут. Виви неуверенно протянула к ней руки. «Мне так жаль». «Но ты же должна меня ненавидеть», — всхлипнула Сюзанна. «Что?» «Все это время я стояла у тебя на пути, напоминала тебе о ней». И тогда Виви набралась, наконец, смелости обнять Сюзанну и крепко прижать к себе. «Не говори глупости, дорогая. Я любила тебя даже больше, чем родных детей». Сюзанна подняла полные слез глаза. «Я не понимаю». Виви обняла дочь за худенькие плечики, чтобы передать ей хотя бы отчасти свои чувства. И когда Виви заговорила, голос ее звучал непривычно уверенно и мощно. «Я полюбила тебя, потому что в жизни не видела более красивого ребенка. Я полюбила тебя, потому что ты была ни в чем не виновата. Я полюбила тебя, потому что влюбилась в тебя с первого взгляда». Она замолчала. Ее душили слезы. «И отчасти я полюбила тебя, потому что без тебя, моя дорогая, дорогая девочка, потому что без тебя я никогда не получила бы его». А потом, высвободившись из объятий Сюзанны, Виви рассказала, как на самом деле умерла Афина. И Сюзанна вновь разрыдалась. Она плакала по Эмме, по Алехандро, но в основном оплакивала Афину, которая умерла вовсе не из-за нее.